неуспех в Америке, в каком-то здании еще в снах ни разу не виденном, может быть, чуть напомнившем мне здание в Вонсане в Корее, где нас принимали и угощали фильмом про Ким Ир Сена и Собачатиной, в здании, похожем на школу и вокзал. Это уж, конечно, из-за того, что здесь действительно предстоит выступать в школе. Меня привезли в антракте между моим и Клариным отделениями. Все коридоры и холлы заполнены людьми, так что испытавшими восторг от ее монологов. Евреи и еврейки, по-моему, в основном ее родственники, громко говорят между собой и, главное, постепенно покидают помещение. Я не мог найти никого из устроителей. Клара где-то исчезла в пене шампанского в кругу молодых евреев, произносящих здравицы в ее честь. В проходной комнате натыкаюсь на подобие сцены и нескольких пожилых людей с недобрыми лицами. Я решаюсь начать и понимаю, что не выплыву, не спасусь, путаюсь в тексте, отклика не нахожу, а затем уж к концу остаюсь с одной старушкой наедине, которая потом утешала меня вплоть до моего пробуждения. Номер мой — большая комната в гостинице «Шератон». Две огромные кровати, телевизор на приземистом комоде, круглый стол, два кресла, письменный стол, торшер и массивная лампа на письменном столе. И, конечно, ванная с разнообразными примочками в душевом устройстве, целым набором хорошо пахнущих флаконов и коробочек для личной гигиены. А в комнате каждые 15 минут включается кондиционер и разряжает испорченный нами воздух. 11 октября 1999 года. Перед отъездом из Москвы родители приснились мне в двух соседних снах, разделенных лишь моим тревожным пробуждением. Сначала отец, смерть которого от меня долго скрывали во сне Элик и тетя Маша, а потом и мама, которая в следующем сне пережила отца и в коридоре моей московской квартиры смешила меня, изображая походку манекенщицы. Мне стало горько из-за того, что она веселилась после недавней папиной смерти, но, проснувшись, я понял ее поистине благородный умысел. Она хотела отвлечь меня и избавить от боли, но вернуться в свой сон и попросить у нее прощения я уже не смог. И лежал, прибитый к постели этим неверным порядком уходов. Сначала отца, а затем матери, хотя в действительности все было наоборот. Сначала умерла мама, а затем растаял от тоски папа, и я не видел их никого в день смерти. 15 апреля 1990 года. Ну, что сказать вам, господа, за Лос-Анджелес? Это серая курточка из лайки за $500, конечно, хорошая вещь. Эти бирки на тряпках, их тоже можно рассматривать и продавать отдельно от тряпок. Мы сегодня ездили и ходили по Лос-Анджелесу. Гостили у Левина в четырехэтажном доме, похожем на шикарно обставленную больницу. Прочли о себе в новом русском слове. Завтракали мы внизу у армянина, хозяина простенького кафе. Если бы такое простенькое открылось где-нибудь на Тверском бульваре, мы бы сразу забыли про свои ВТОвские гульки. И речь идет о знаменитом ресторане ВТО на улице Горького в Москве. Я вернулся только что из туалета и решительно заявляю, что нежнейшие сподни можно шить из их туалетной бумаги. В общем, я отдыхаю. Я переключился и отдыхаю. Гудбай. 3 ноября 1999 года. В Вашингтоне с утра зарядил дождь, и мы слоняемся целый день из комнаты в комнату. Утром Валера подвез нас до супермаркета. С 1 ноября мы перешли на овощи, и потому холодильник забит листьями салата, карликовой морковкой, шампиньонами, помидорами и сладким перцем. То, что в России называется номером люкс, американцы зовут суайт. 2 дня у нас не убирали, наш суайт единственный на этаже, а все остальные помещения отданы под прачечную, спортивные конференц-залы и комнату для игровых автоматов. Окна выходят во двор с закрытым на зиму бассейном. В пасмурную погоду в гостиной и спальне сумрачно.